Одновременно начались битвы и между самими бандами за контроль над складами, бюветами и прочим. Банды послабее начали нападать на жилблоки, а в тех, в ответ на это, быстро стали образовываться группы ополчения, которые прямо заявляли, что они только обороняются. Правда, потом эти группировки также начали пытаться идти грабить соседей, отчего стали нормой настоящие войны между жилблоками. И вдовесок, на фоне всего происходящего вновь подняли голову религиозные фанатики, кричащие кто о чем гораст. Они также начали сколачивать банды и приступили уже к своим погромам. Поджоги борделей и массовые казни их сотрудников, уничтожение алкоголя, нападение на стихийные рынки, нападение на храмы. Порой эти банды фанатиков начинали биться уже друг с другом, если у них возникали какие-то споры, вроде того, стоит ли убивать проституток или же только сечь их плетками. Кровь текла рекой, и подсчитать реальные потери среди гражданских было просто невозможно. Во всем этом кошмаре порядок наводили радикальными методами. Никто уже не пытался кого-то арестовывать и уводить в участки. Всех, кто хоть как-то сопротивлялся, участвовал в преступлениях или просто что-то говорил незаконное, и просто расстреливали на месте и шли дальше. Только вот даже этого не хватало. Слишком мало людей было. Да, все это охватывало далеко не весь улей, потому и говорить о потере контроля над ситуацией не приходилось. Однако, было понятно, что если не решить хотя бы проблему с Тивгартом, все будет только ухудшаться. У нас просто не было сил, чтобы все это останавливать сейчас. Я знал, как это можно было сделать, как можно было быстро, без лишней крови и смерти, и ликвидировать третий фронт и тем самым освободить значительное количество войск на наведение порядка. Не было гарантий, что сработает, но попробовать нужно было. Возникала только одна серьезная проблема с этим: мне нужно было разрешение Гиберика и Элтензера на то, чтобы все это сделать. А для получения разрешения нужно было во всем их убедить, что я и собирался сделать прямо сейчас. Хотелось, конечно, не отправляться ради этого во дворец, однако тут уже выбора другого не было. Тивгард все еще мог прослушивать каналы, и если он сможет прознать про план, выполнить его будет гораздо труднее, так что нужно было обсудить все лично. Некоторое волнение у меня было, учитывая, что я собирался предложить и с какими людьми приходилось работать, мне могли и отказать. Однако риски были оправданы. Нужно было попытаться остановить как можно скорее хотя бы эту бойню, не дать ей продолжаться, не дать еще тысячам невинных людей погибнуть, не дать всему этому разгореться во что-то еще более серьезное. Потому что я прекрасно понимал, все могло стать еще хуже. Минута сменяла другую. Я раз за разом проговаривал в мыслях те аргументы, которые я собирался приводить в свою правоту. Их было много, и я собирался задействовать их всех. Наконец-то, я почувствовал, как лифт начинает тормозить, пока совсем не остановился и не открыл двери, впуская меня внутрь зала ожиданий. Там сейчас находились только преторианцы, оставшиеся во дворце под командованием Тунцергаса, а также различная прислуга в униформе Мингарского полка, что были с Гибериком. Первые приложили кулаки к сердцу, в то время как вторые вытянулись во стойке смирно и подняли указательные пальцы вверх. Дверь в малый тронный зал открылась, впуская меня внутрь. Все остальные уже были в сборе. Надракт, Гиберик, Алтензар, Альдихар, Абаш, Малхандис. Тиасун был в виде голограммы, так как его штаб находился среди войск, чтобы избежать прослушки технаренегатами Тивгарта, которых наверняка использовал. Все, кого я попросил собраться, Харьянди я решил не беспокоить. Пусть отдыхает. «Приветствую всех, господа», – поздоровался я, садясь на свое кресло, пока дверь в тронный зал закрывалась. «И мы вас все приветствуем, комиссар Мерцелиус», – сухо и спокойно ответил Гиберик. «Все внимательно смотрели на меня с выжиданием. Благодарю всех, что собрались», – начал я. «Если все готовы, то лучше будет начать сразу. Времени у нас достаточно мало. Что ж, в таком случае начинайте, комиссар». Я выдохнул, морально приготовившись ко всему, что могло быть дальше. Итак, насколько уже стало понятно, ситуация у нас становится критической вследствие беспорядков в тылу и отсутствия у нас хоть каких-то резервов на их подавление. Потому нам необходимо в кратчайшие сроки попытаться ликвидировать третий фронт. Однако, силовой путь тут не подходит. Простое предложение сдаться тоже уже не поможет. Потому, по моему мнению, остается последний вариант – всеобщая амнистия. Все присутствующие посмотрели на меня в удивлении. «Это немыслимо», – буквально прошипел со злости Алтензар. «Все те люди, предатели, которые пошли против законного планетарного губернатора, да еще и во время военных действий. Это невозможно простить. Полностью согласен с прим-комиссаром, вторил тому Гиберик. Вопрос тут в том, кого именно считать предателем, сказал я, на что и Гиберик, и Алтанзар с недоумением посмотрели вначале друг на друга, а потом вновь на меня. А чем это вы, комиссар Мерцелиус? Спросил все же прим-полковник. Все тевгартисты пошли за законным наследником престола с великолепной репутацией и официальным епископом с еще более прекрасной репутацией, которую еще и заранее подготовили. А солдаты СПО при этом еще пошли за своими командирами, которым в полной мере доверяли. На основании этого их можно оправдать, предложив сложить оружие в обмен на амнистии и гарантии помилования. «У нас нет причин идти на подобное кощунство», — грозно произнес Алтанзар. «Наши основные силы практически прибыли на третий фронт и заблокировали силы тевгартистов. Раз положение в тылу настолько серьезным, значит мы пойдем на прямой штурм и ликвидируем их всех до единого. Блять, только и смог сказать я себе. Было понятно, к чему это приведет. Учитывая, что тевгартисты отрезаны от какого-либо снабжения, не займет много времени. Как раз этого делать ни в коем случае нельзя. Прим-комиссар, я пытался быть сдержанным, однако мое беспокойство касательно предложения Алтанзара все равно прорывалось наружу. Если попытаемся пойти на прямой штурм, мы понесем значительные потери. Да, мы победим, однако тевгартисты, загнанные в угол, будут сражаться до последней капли крови, просто от безысходности. Но что еще более важно, мы лишимся почти что 100 тысяч солдат, большая часть которых были кадровыми военными в СПО. Нам они также нужны, как для наведения порядка в тылу, так и на двух других фронтах. Насколько мне известно, у вас уже получалось вынудить солдат противника сдаться, начал прим-комиссар, это достаточно хорошо говорит об их моральном духе. Если мы полностью их окружим и вынудим сдаться, это сломит их окончательно. Потому у нас нет надобности в подобной амнистии. У нас нет никаких гарантий, что подобное произойдет, ответил я, то были отдельные случаи. К тому же, большинство тевгартистов все равно продолжали сражаться. Однако нам необходимо, чтобы все войска противника сложили оружие. Если же мы начнем штурм и они не сдадутся, обратного пути уже не будет, нам придется их всех убить. Это повлечет слишком серьезные потери, мы не в состоянии пойти на подобное. Нам нужно, чтобы они сложили оружие без боя. Пару секунд стояла тишина. Было видно, что все напряженно думали над всем этим. «Могу согласиться с подобным», – начал Алтанзар. «Однако, я не считаю, что нам нужно идти на всеобщую амнистию. Нужно выставить им ультиматум, или капитуляция и штрафлегион в качестве покаяния, или смерть, чтоб тебе пусто было. Ни в коем случае», – как можно более грозно сказал я, отчего и Алтанзар, и все остальные удивились, «если мы сделаем так, тевгартисты не капитулируют, штрафлегион ничем не лучше смерти, и тогда они продолжат сопротивление, зная, что обречены. Именно поэтому нам и нужна амнистия, дать им настоящую надежду выжить. Штрафлегион ничем не лучше смерти, разница только в том, как быстро умрешь. Если мы пойдем на амнистию, то продемонстрируем свою слабость перед населением, чем непременно воспользуются бунтовщики. Мы не можем на подобное пойти», продолжал спорить прим-комиссар. Позиции бунтовщиков серьезно подорваны после проведенной операции по их дискредитации. К тому же, мы уже имеем опыт с прощением большого количества людей, которые действовали против нас. Тогда это сработало. Это были гражданские и всего один раз, Алтанзар был со мной не согласен, если же мы это повторим, при этом простив военных, что подняли против нас оружие и воевали против нас, последствия могут быть слишком серьезные. С этим уже разберется СИН. Кивнул я в сторону Малхандиза, который тут же напрягся. Вновь повисла тишина. Все думали, усиленно думали. «Я согласен с комиссаром Мерцелиусом», — произнес первым Надракт. «Положение дел ухудшается слишком быстро. Потому я готов простить всех, кто пошел за Тевгартом и Барагацем. Если эти люди раскаются в содеянном, экклезиархия готова будет простить их», — продолжил хриплым голосом архиепископ Абаш. «Что ж, думаю, вы правы, господа», — наконец-то выдавил из себя Гиберик. Было видно, что ему это далось тяжело, ситуация действительно тяжелая, потому придется пойти даже на подобные меры, чтобы хоть немного стабилизировать ее. Возникло ощущение, словно у меня гора с плеч свалилась. Вот только мы не можем просто взять и простить тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, произнес Элтензар, их амнистия касаться не должна. Да когда ж ты утихомиришься уже? Я не собирался отправлять на казнь кого-то из простых солдат. Пускай они и воевали с нами, пускай и убили множество среди наших, лить еще больше крови, если можно было этого избежать, я не хотел. Мы не сможем различить тех, кто участвовал в боях, от тех, кто не участвовал, сказал я. Подобные солдаты просто спрячутся и их наверняка попытаются скрыть. А разбираться во всем этом у нас времени нет. Амнистия должна коснуться всех. Эти люди грешны тем, что подняли оружие против солдат Империума. Злобно и раздраженно ответил примкомиссар, смотря на меня хмурым холодным взглядом. Все свои грехи они смоют в бою, как в тылу, так и на фронтах. Было понятно, что многие из-за этого погибнут. Вот только я прекрасно понимал, что в бою шансов погибнуть у них будет на порядок меньше, нежели если их просто отвести к стенке. Пару секунд Элтензар продолжал недобро смотреть на меня. Думаю, комиссар Мерцелиус прав, все же, сказал Гиберик, эти люди вполне могут получить прощение в бою. Прим-комиссару это явно не понравилось. Он немного скривился, однако затем быстро вернул себе прежнее хмурое и сосредоточенное лицо, которое очень сильно было сейчас похоже на лицо Бюрдара, с которым он ходил постоянно. «Что ж, хорошо, ваша идея принята, комиссар Мерцелиус. Я приложил большие усилия, чтобы не улыбнуться на все 32 зуба и не хлопнуть в ладоши от радости. Однако остается вопрос реализации», — продолжил мой непосредственный начальник. «Как вы собираетесь донести до тевгартистов информацию об амнистии?» Это был, пожалуй, самый сложный вопрос. Когда я в самый первый день обратился к народу о том, что Тевгард предатель, а Барагац – это лжебарагац, то эффект был только на гражданских. На тевгартистов же это не подействовало, причем по банальной причине, они этого не услышали. На всех занятых территориях они уничтожали систему оповещения и перенастраивали вокс-ретрансляторы, из-за чего достучаться до них оказалось просто невозможно. Но теперь подобный способ, как мне доложили, был найден. Техническим специалистам ПРИСПО вчера все же удалось взломать вокс-коды, которыми пользуется Тевгард. Мы сможем выйти на связь с каждым солдатом тевгартистов, у которого есть вокс. Вероятнее всего, кто-то не станет слушать или даже попытается выключить ретрансляторы, однако учитывая их деморализацию, многие наверняка захотят выслушать, как можно спастись. Также необходимо, чтобы губернатор и преподобный архиепископ выступили перед народом, официально амнистировав всех, кто пошел за Тевгардом. Это станет дополнительной гарантией для тевгартистов, что мы их не обманем. Тем временем Син организует информационную кампанию, чтобы все это не было воспринято как слабость. С этим проблем не будет. Я согласен, сразу ответил Надракт немного нервным голосом. Я также согласен, вторил ему Абаш. Сделаем все, что в наших силах, продолжил за ними Малхандис. Алтанзар и Гиберик переглянулись, после чего вновь посмотрели на меня. «Действуйте, комиссар Мерцелиус», — все же кивнул прим-полковник. «Благодарю, прим-полковник», — сказал я, внутренне радуясь тому, что получилось. Теперь оставалось только обратиться к тевгартистам. «Однако, должен сразу предупредить, комиссар», — произнес Элтензар, и от его серьезного голоса стало не по себе. «Если противник откажется подчиниться, мы начнем незамедлительный штурм, чтобы как можно скорее ликвидировать третий фронт и навести порядок в тылах. Спорить тут я даже не собирался. Если тевгартисты откажутся сдаться, у нас уже не будет другого выбора, кроме как пойти на штурм и уничтожить их. Да, будут потери с обеих сторон, но только так мы сможем не допустить окончательного развала тыла. Я понимаю, прим-комиссар, сказал я, на этом все, господа. Благодарю всех, что пришли. На этом совещание окончилось и все быстро стали расходиться. Уже спустя полчаса я находился в поезде, который с максимально возможной скоростью ехал в сторону фронта, где я и должен был обратиться к тевгартистам. И пока я ехал, то с каждой минутой все сильнее начинал переживать насчет своего плана. Получится ли, смогу ли я убедить тевгартистов сдаться, поверят ли они, что Барагац у них не настоящий, поверят ли они, что положение их безнадежно и лучше просто сдаться. Поверят ли они, что мы сохраним им жизни? Гарантий тут никаких не было. Даже тот факт, что к ним обратятся и я, и Абаш, не давали их, ведь Барагац явно не сидел без дела и вполне мог настроить людей в свою пользу. Но что самое страшное, если весь план провалится, то это будет настоящей катастрофой. Погибнет больше 100 000 человек, которых Тивгард и Барагац призвали вместе с собой. Кто погибнет в бою, а кто попадет к нам в плен, после чего будет расстрелян, так как не сдался раньше. И еще непонятно, сколько погибнет среди наших, но было понятно, что погибнет очень много. А уж что будет в тылу, даже страшно себе представить. Мы потеряем у ему времени и огромное количество войск, из-за чего беспорядки будут иметь куда большие последствия, не говоря уже про количество жертв среди гражданских. Нельзя было этого допускать. Ничего из этого. Я должен был спасти всех этих людей, тех, что пошли за Тивгартом и Барагацем, наших парней и всех тех гражданских, что могли погибнуть. Они не заслуживали смерти. Они просто были обмануты. Ими манипулировали двое ублюдков, что хотели власти для себя. Причем манипулировали давно, старательно и незаметно для обывателей, что и привело к таким последствиям. По сути, эти люди оказались заложниками. И мое дело, как человека, который имел власть, а значит и возможности, было спасти этих людей. Так было правильно. Так было куда лучше, нежели убийство всех, кто поднял оружие. Поезд продолжал ехать, пока я пытался себя успокоить. Мы справимся. Мы должны справиться. Делать было нечего. С фронтов новостей не было, а в вагоне находился только я и Гихьян, который стоял неподвижно рядом с дверью и смотрел новости по телевизору. Там ничего хорошего, по сути, не было. Все новости были экстренными, рассказывающие о том, что творилось в различных абдисах вперемешку с призывами не слушать всякую агитацию, сохранять спокойствие и просто ждать, пока порядок не будет восстановлен, а также различными речами религиозных деятелей, в первую очередь Абаша, который вместе с Синой изо всех сил пытался доказать, что Барагац на самом деле фальшивый, а настоящий вон он, лежит в гробу в кафедральном соборе Бога Императора Всевышнего, пока десятки тысяч прихожан отдают ему последнюю дань памяти под хор живой панихидный хор и органный оркестр. Вместе с этим давали показания епископы, а также все те, кто хоть как-то знал его. Было понятно, что Барагац останется в памяти населения, как, по сути, мученик, которого предатель Тивгард убил и заменил самозванцем лжебарагацем. То есть выходило, что после всего им содеянного он получит восхваление и почет, но мне на это, откровенно говоря, было все равно. Мне важнее было то, что ситуация на планете не выйдет из-под контроля, а сам Барагац все же будет нами пойман и казнен. Абаш прямо заявил, что теперь этот ублюдок официально мертв, так что мне достаточно будет просто его прибить. До прибытия оставалось еще 3 часа, потому я, уже чувствуя усталость, и лег на одно из кожаных кресел, продолжая смотреть репортаж об очередном нападении на храм, который оказался практически беззащитен из-за того, что храмовая стража была отправлена на третий фронт. Было неприятно осознавать, что именно я отдал на это приказ. Вот только при этом я отлично понимал, что никакого другого выбора у меня не было. Тогда нам нужны были все войска, какие только возможно было отыскать, и храмовая стража здесь подходила идеально. Резкий, непомерной силы удар вытолкнул меня из кресла и буквально полетел вперед, ударившись мордой об пол, а затем еще дальше, пока, наконец-то, не остановился. Весь поезд вибрировал, в салоне поднялся непонятный гул и скрежет. Секундой произошел новый толчок, отчего меня вновь слегка откинуло вперед. При этом, поезд начал резко останавливаться, пока не прекратил двигаться полностью. «Блядь!» – прошипел я, чувствуя, как все внутри у меня перевернулось вверх дном. «Пиздец нахуй, блядь!» – вторил мне Гихьян. «Этот ковер не настолько хороший, чтобы я его целовал». Обернувшись, я увидел, что сервитор лежал на полу и ворочался, пытаясь встать. «Машинист, что у нас?» – спросил я как можно громче. «Колеса сброс!» – грозно проговорил мне мужской голос. «Затормозить не успели из-за скорости, сошли с рельс. К нам выходят гражданские из боковых коридоров, вооружены холодным оружием и баллонами. Скорее всего, мародеры, ищут чего ценного». «Да ебаный ты нахуй!» – прошипел я. «На этой блядской планете вообще можно хотя бы на фронт попасть без проблем? Сколько их там?» – задал я вопрос, одновременно почувствовав какую-то жидкость на губе. То была кровь из носа, что теперь еще и капала на ковер вагона. «Спереди человек 30, столько же сзади», – ответил мне машинист. «Понятно. Предупредите их, что это вагон губернатора и что у нас есть оружие. У меня сейчас только не было времени разбираться еще и с какими-то мародерами. Тем более, что оружия у нас было не так уж и много». «Уже сказали». «Им плевать», — ответил машинист. Это не особо радовало. «Сейчас разберусь», — проговорил я, после чего подошел к своему лежащему на полу Лазгану, который до этого находился в кресле. «Щит я оставил на фронте, отдав одному из солдат на случай, если тевгартисты вновь пойдут в наступление. Там он был нужнее». Сервитор тем временем прилагал недюжинные к тому, чтобы встать на ноги. К счастью, у него это получалось. «На тебе толпа сзади. Стрелять только если толпой атакуют или чем-то серьезным», — сказал я. «Нахуй хоть послать их можно?» — едко спросил Бендигиш. «Это всегда можно», — ответил я ему и открыл дверь вагона, после чего выпрыгнул наружу. Локомотив впереди повело вправо, из-за чего он врезался в стену туннеля, прорвав трубы, из которых теперь под большим напором выливалась вода, подсвеченная фарами поезда. От этого весь туннель был заполнен громким шумом воды, а внизу, возле рельс, уже успела скопиться большая лужа. А еще дальше, в туннеле, я видел немаленькую такую толпу лысых мужчин и женщин, которые шли к нам, щурясь от света фар. Все были вооружены. Монтировки, ломы, большие гаечные ключи, молотки, отвертки, дубинки, как резиновые, так и телескопические, ножи и топоры для разделки мяса, стеклянные розочки и даже что-то вроде бейсбольной биты. Лишь у одного, самого крепкого и накачанного, с широкими плечами и толстой шеей, был в руках небольшой револьвер, явно главарь. У многих на руках также были кастеты, а предплечья были с какой-то защитой, обмотанной скотчем. А на левом плече у каждого была фиолетовая повязка. Это была банда, без сомнения. Разведка сообщала, что банды создавали себе знаки отличия, чтобы не потеряться в бою. Я подошел к небольшому проему между локомотивом и стеной, отчего меня с ног до головы облило ледяной водой под напором, но я все же пробрался к толпе, после чего наставил на них лазган. «Всем стоять!» — прокричал я со всей силы, чтобы перекричать шум воды. Те, кто шел спереди, резко остановились, тормозя всех, кто шел позади. «Уходите, и никто не пострадает, сам с волнах!» — прокричал один из мужиков, вооруженный ломом. Вал его и пошвак чист, ну и говор у него, подумал я про себя, его вообще понять было практически невозможно. «Подож, парфа, всех туст», — ответил главарь, — «просто отдай пояс и уходите, мы вас не тра, еще раз повторяю», — выкрикнул я, — «уходите немедленно, пон, знач не будь похорош», — довольно спокойно ответил мужик, словно сейчас не у меня в руках был лазган из всех присутствующих. Движение в толпе, глаза перевелись и я увидел молодого паренька, лет 15, который целился в меня из рогатки. Еще движение, молниеносное, резкий удар в голову, отчего та отскакивает назад. За ней уходит все тело и лишь с трудом удается удержать равновесие. Боль пронзает все внутри черепа. Главарь удивленно смотрит на меня и поднимает руку с револьвером. Я поднимаю лазган правой рукой. Выстрел. Сильный удар мне в грудь, отчего я снова едва ли не падаю. Отпрыгиваю в сторону. Выстрел. Ничего. Мимо. Прицел. Указательный палец зажимает спусковой крючок. Лазерный луч попадает ему в левое бедро, потом в левую часть живота. Затем еще раз, чуть правее. И еще раз, уже выше. Затем лучи попадают ему в грудь. Всего, 7 раз. Беж, беж, беж. Взревел тот самый парень, который предлагал меня прибить. Люди в ужасе, с матами и криками, начинают разворачиваться и бежать обратно по туннелю. Паренек, что выстрелили в меня, также убегает. Я не стал в него целиться. Пусть бежит. Стрелять в него не хотелось. «Что у тебя там?» — спросил Гихьян Паваксу. «Выстрелили из рогатки, попали в голову», — проговорил я, все еще чувствуя, как трещит голова. «Ро, металка что ли?» — переспросил сервитор. «Стреляет с помощью резинки, металка, точно. Чем тебя хоть?» Я осмотрелся и почти сразу нашел небольшой металлический шарик сантиметр в диаметре с пятнами крови. «Металлический шарик», — ответил я, подняв шарик и начав идти обратно к вагону. «Из подшипника достали. Опасная хуйня, вообще-то. У меня череп заменен на броню, защита мозгового когитатора», — объяснил я. «Было понятно, что это единственное, что меня спасло. Будь у меня простая кость, я бы как минимум потерял сознание, а как максимум, погиб бы на месте, еще из револьвера, но то в грудь, броник и броня подкожная защитили. А у тебя там как? Не пришлось даже нахуй посылать, сами свалили. Я слишком красивый, чтобы меня бить, и не поспоришь». Я подошел к вагону и кое-как залез на него, направившись в свою комнату, чтобы забрать хотя бы боезапас к лазгану, а также болт, пистолет и гранаты. Одновременно я думал над тем, что нам делать дальше. «Машинист, когда будет эвакуация?» — Мы не смогли связаться. Эти уроды, скорее всего, повредили ретрансляторы, чтобы поезд не поднял тревогу. Предусмотрели. Логично. Теперь нам оставалось только одно. Соберите всех в главном вагоне. Будем отсюда выбираться к ближайшей станции микроавтобусов. Это был самый надежный вариант. Автомобильные трассы и уж тем более магистрали никто трогать особо не пытался, в отличие от мелких дорог, где машины постоянно подвергались нападению. Пускай это было более медленно, но выбора особого не было. Мне нужно было добраться до нашего штаба, чтобы зачитать речь. Был велик риск, что Тевгард, услышав ее, быстро все поймет и заблокирует нам эту возможность. Вероятность маленькая, но все же не нулевая. За минуту все были в сборе. Машинист, помощник машиниста, а также четверо слуг и два повара. Итого, 8 человек. Кто-то тут умеет обращаться с оружием? Спросил я. Нет, ответили мне нестройным хором. Понятно. В общем так, я иду спереди, Гихьян сзади. Никто никуда не разбредается, все четко исполняют любые команды, какие скажем. В случае, если по нам начнут стрелять, ложитесь на пол и ждете. Всем все понятно? Да, тогда выдвигаемся. Я первым выбрался из вагона и повернул в хвост вагона. За мной последовали все остальные, а Гихьян замыкал. До станции микроавтобусов путь был не очень далеким, но нам нужно было проехать через районы, которые, по последним данным, были помечены, как опасные, то есть те, в которых уже бушевали погромы и банды. Именно по моему приказу машинисты игнорировали тот факт, что мы проезжаем так близко к ним. Мне нужно было в штаб 3-го фронта как можно скорее. К тому же, я и подумать не мог, что подобное может произойти. Разведка еще ни разу не фиксировала случаев, когда мародеры пускали поезда под откос, чтобы обворовать их. Мы направились по туннелю. Благо, что станция метро, по линии которого мы ехали, виднелась вдалеке тусклым пятном света. Добираться пришлось минуты 3, после чего мы все же добрались до места. Перрон, освещаемый белыми лампами, был пуст, на нем было ни одного человека, ни одной вещи. Одновременно с этим стояла практически полная тишина. Лишь где-то в коридорах слышалось эхо от каких-то непонятных звуков. От такого было даже как-то не по себе. Я повел всех согласно карте, на выход в центре перрона, что вел вниз. Он представлял из себя две лестницы, стоявшие друг напротив друга. Два входа в них были перекрыты с трех сторон перилами, а между ними находился своеобразный мостик. И стоило нам подойти к лестнице, как нам открылась неприглядная картина. Вся дорога, на которую нам надо было выйти, была устлана трупами. На одних были красные повязки, на других – бирюзовые. У каждого – холодное оружие. И у каждого различные раны на теле или же голове. Весь пол был залит лужами крови. Стоило нам спуститься на эту дорогу, то мы увидели, что шлейф из трупов тянется в обе стороны на десятки метров. «Боже, император всемилостивый!» – проговорил один из слуг, сложив руки аквилой. Все сразу повторили его жест. «Похоже на войну банд», – проговорил я, – «в той стороне супермаркет. У меня на покупке настроения нет и не предвидится», – ответил мне сервитор. «Полностью солидарен с тобой. Мы все направились в другую сторону, пытаясь обходить трупы. Кровь уже успела порядком засохнуть и была липкая, из-за чего при каждом нашем шаге звучал противный скрипучий звук. «Боже, боже, боже», — шептал еще один слуга. Выжившие тут тоже были. Несколько человек из обеих банд корчились на полу и стонали от боли. У одного из них была проломлена голова, у второго — какое-то ранение живота, а у третьего — сломана челюсть и вытек глаз. «Пома, пома», — проговорил один из них, пытаясь тянуть к нам руку. Его правая нога была вывернута в колене, явно перелом, нос сломан, на голове была кровоточащая рана. Я понимал, что помочь мы им ничем не могли, у нас на это не было времени. К тому же, если они состояли в банде, то их все равно ждет смерть, а тратить на них заряды батареи сейчас я не собирался. Мало ли что может произойти дальше. Еще чуть дальше мы обнаружили трех мародеров, что быстрыми движениями обыскивали карманы всех тех, кто лежал, одновременно собирая все холодное оружие в мешки. Стоило им нас заметить, как они тут ринулись вместе с этими мешками в ближайший поворот, где и скрылись. Дальше был павильон с ларьками, он был разграблен подчистую. На полу лежали различные полки, коробки и всякий различный мусор, но вот хоть каких-то товаров тут не было. Прям Мамай прошелся, проговорил я, после чего неожиданно сам для себя удивился тому, что вообще вспомнил это имя из своей прошлой жизни. Как-то само в голову пришло. От этого павильона мы уже вышли на площадку фудкорта, заполненной различными разграбленными кафешками, из которых доносились различные звуки, явно от мародеров. Столы и стулья тут отсутствовали, скорее всего, просто забрали куда-то. Завернув направо, мы стали идти по пешеходной дороге, что вела через Коммерсантский квартал. Эти грешники и грешницы, что продавали тела свои всем и каждому, у кого деньги водятся, есть причина гнева бога императора. Услышал я, когда мы стали подходить ближе к одному из поворотов, ибо только в браке должно познаваться святое животворение. И не может быть такого, что мужчина пользуется женщиной, а женщина пользуется мужчиной за деньги. Много целей, сосчитать не выйдет, проговорил Гихьян Паваксу. Я не ответил и стал идти дальше. И мы, как и подобает истинным слугам бога императора, очистим Вильяруникус от этой похабной грязи. Продолжал вещать оратор. Аминь, аминь, аминь. Спустя несколько секунд я аккуратно подошел к повороту налево. Там собралась довольно внушительная толпа вооруженных холодным оружием мужчин и женщин, что стояла рядом с входом в один из домов удовольствий. Из его входа уже вырывался густой черный дым, который поднимался вверх и уходил в вентиляционную вытяжку. Рядом же лежали несколько десятков трупов в одном только нижнем белье, а также несколько в униформе. У всех были перерезаны горло, а рядом с ними стоял лысый дряхлый старик с золотой аквилой на цепи. Было понятно, что тут происходит. Очередной погром в борделе. Каждый, кто торгует своим телом, понесет наказание, наказание за которое может быть только смерть, ибо только кровью можно смыть те грехи, что они творили в этих злачных заведениях, и мы принесем смерть каждому, кто занимался этим бесчинством ради собственной корысти. Аминь, аминь, аминь. Я не стал дальше слушать и направился в другой поворот, который мы прошли. Это был более длинный путь, но и по нему мы могли добраться до нужного нам места. Все же, не стоило попадаться на глаза этим фанатикам. Мало ли что, пускай у них нет огнестрела, у них все же было численное преимущество. И не факт, что у них был инстинкт самосохранения, с них станется пойти в лобовую на лазганы. В повороте, через который мы пошли, было полно различных отделений банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и все прочего. Тут все было разграблено подчистую, стеклянные стены разбиты, внутри полно трупов работников, полы залиты кровью. Во многих зданиях все еще были мародеры, которые обчищали карманы, снимали украшения, рыскали по сумочкам, а порой даже снимали одежду и обувь. Нас они пугались, словно тараканы света, и моментально сбегали. Стрелять по ним я не пытался, мне было не до них. Прямо, потом налево, потом снова налево, параллельно дороге, по которой я собирался идти, пока не встретил фанатиков. Затем поворот налево, обратно на нужную дорогу, сразу направо, прямо и до лестницы, через которую, два этажа вверх. На лестнице, в виде своеобразного дозора, стояли шестеро крепких мужиков с бирюзовыми повязками. У всех ломы в руках, защита рук и ног, каски, маски на глазах, а также свистки. Все удивленно посмотрели на нас, однако первыми что-то делать не стали, явно не хотели нарываться. Здесь уже был жилой район, с квартирами по 25 квадратов. И сейчас в коридоре, который я видел, складировали кучу бытовой техники, вроде холодильников, стиральных машинок, микроволновок и даже бойлеров. По всей видимости, эти мужики стояли на стреме на случай чьего-то нападения. Я не стал обращать на них внимания и просто стал идти дальше. Они нам интересны не были. Еще на трех уровнях все было нормально, там просто не было людей, но при этом были видны трупы. И только на самом последнем этаже, до которого вела лестница, мы добрались до пешеходной дороги, которая была заполнена различными гражданскими. Те не обращали на нас никакого внимания и просто шли по своим делам. Словно и не было никаких погромов, не было никаких банд, не было никаких мародеров. И это при том, что внизу целая банда обчищала жилблок, а еще чуть ниже была банда религиозных фанатиков, которая вырезала целый бордель. Тут об этом, скорее всего, даже не знали. Одновременно я попытался проверить связь, но все оказалось тщетно. По всей видимости, система ретрансляторов была слишком сильно повреждена после беспорядков. Так что наш путь продолжился. Минут за пять мы добрались до поворота, с которого звучал громкий шум. Оказалось, в одном из тупиковых поворотов собралась толпа, которая столпилась возле входа в один из крупных банков. Стандартная история, Люди пытаются снять свои деньги со счетов и депозитов, у банка нет столько налички, да и сама толпа начинает нервничать, и вот банк уже горит, а его сотрудники или сбежали, или мертвы. Вмешиваться тут было бесполезно, потому я просто прошел мимо. Мы не могли себе позволить остановиться. Через минуту мы вновь повернули налево, прошли дальше и оказались на новом фуд-корте. Все пространство тут было заполнено рядами людей, которые продавали все, что только можно, одежду, обувь, кофры, посуду, средства личной гигиены, медикаменты, консервы, соль и прочее. Торговцы просто сидели на скатертях, расстеленных на полу, сидя чуть ли не плечом к плечу, пока сотни покупателей ходили между ними и расплачивались, кто чем могу, кто деньгами, а кто другими товарами. У одной из стен стояла куча девушек и женщин, которые ничего не продавали, но к которым постоянно подходили мужчины и уводили некоторых из них. По углам и среди рядом виднелись крепкие мужики с оранжевыми повязками, вооруженные кастетами, ножами и отвертками. Гул от разговоров, криков и матов тут стоял огромный, и расслышать что-то одно не получалось. Это был бартерный рынок. Такие сейчас образовывались везде, где проходили беспорядки, так как там система официальной торговли полетела к чертям. И конкретно этот рынок уже крышевала своя банда. Меня продолжало удивлять, как все это умудрились организовать все за каких-то несколько дней. Ответ напрашивался один: нашлись люди, которые быстро во всем сориентировались и стали пытаться заработать, пока камеры не работали и пока власти ничего не могли со всем этим сделать. С этого фуд-корта мы прошли дальше, завернули налево, потом прямо и направо. И вот, наконец-то, через 5 минут мы оказались на станции микроавтобусов, которая, на наше счастье, оставалась цела и полностью работала. Слуг и машинистов я оставил здесь, приказав добираться до дворца, а сам вместе с Гихином реквизировал один из микроавтобусов вместе с водителем и направился к штабу, попутно сообщив, что со мной все в порядке. Этот путь занял чуть больше 7 часов, благо, что поезд успел провести нас большую часть маршрута, а на самих дорогах не было серьезных пробок. По прибытию я отдал приказ готовиться к операции, и уже через полчаса мне сказали, что готовы записать мою речь, чтобы потом пустить ее в эфир для тивгартистов. Солдаты, я комиссар 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус. Я обращаюсь сейчас ко всем тем, кто пошел за кронпринцем Тивгартом Файсатануром. И сейчас я прошу лишь об одном: выслушайте меня. Все произошедшие за последние 4 дня являются для всех нас страшной трагедией. Кронпринц, которому все мы безмерно доверяли, поднял восстание против законного губернатора, используя ложь против него и свой авторитет среди солдат. Более того, ради того, чтобы быть еще более убедительным, он убил епископа Хинжандобарагаца и заменил его самозванцем, который от имени экклезиархии оправдывает все его действия, хотя не имеет на это никакого права. Вас обманули, когда сказали, что действия кронпринца одобрены экклезиархией. Вы все стали жертвами чудовищного обмана и предательства, а потому никто не держит на вас зла. Именно поэтому ни я, ни губернатор Надрак III, ни преподобный архиепископ Абаш не считаем вас врагами. Да, мы использовали оружие и убили многих из вас, о чем мы все также скорбим, однако мы были вынуждены пойти на это ради того, чтобы остановить кронпринца Тивгарта и Лжебарагаца. Убивать же вас, как вам это пытаются внушить, никто не собирается. Официо префектус, планетарный губернатор Вильяр Уникус и экклезиархия официально готовы простить всех, кто прекратит сопротивление. Все те, кто добровольно сдастся, не понесут никакого наказания, что был они не делал во время боевых действий. Единственные, кто, по нашему мнению, не заслуживают никакого снисхождения, это кронпринц Тивгард Файсатанур и человек, называемый нами Лжебарагац, чью личность нам еще предстоит выяснить. Именно эти двое стоят за произошедшим, и именно эти двое должны понести заслуженное наказание. Мы гарантируем, что все, кто добровольно сдастся, не будут разоружены и смогут вернуться в казармы для дальнейшего несения службы под командованием планетарного губернатора. Всем раненым будет оказана должная медицинская помощь, а семьям погибших будут выплачены все пособия. Однако, должен сразу предупредить, продолжение сопротивления будет воспринято нами, как отказ от нашего предложения, после чего мы начнем штурм и ликвидацию всех подразделений, которые пошли за кронпринцем. После этого мы не будем брать пленных и не пойдем ни на какие переговоры. Конец связи. Я глубоко вздохнул и выдохнул. В живых частях тела чувствовалось напряжение и волнение. Дело было сделано. Теперь же оставалось только отправить это послание солдатам по ту сторону баррикад, а затем ждать результатов. Примечание к части. А еще вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 113. Спустя два дня. Комиссар Августин Мерцелиус. Комиссар Мерцелиус, у меня все больше сомнений в том, что ваш план сработает. По голосу Элтензера было слышно, как он изо всех сил пытается сдержать свое раздражение. И не сказать, что у него это получалось хорошо. Как и у меня, вторил ему Гиберик. Его голос был просто недовольным и холодным. Я считаю, что пришло время начинать штурм. Я все еще считаю, что нам нужно подождать. Хотя бы сутки, твердо заявил я. Комиссар Мерцелиус, грозно и практически шипя начал Цураген де Рискальснарт, который тоже был на этом совещании, подобное промедление обходится чрезвычайно дорого. Десятинное производство находится под серьезной угрозой. Огромное количество рабочих погибло, не может добраться до работы или же вовсе присоединилось к бандам. Объемы выпуска продукции уже упали на 19%, а по прогнозам они упадут еще на 5%. Это абсолютно недопустимо. От ядовитого голоса Кальснарта хотелось просто выключить Вокс, но я понимал, что этого делать нельзя. Я понимаю ваше беспокойство, уважаемый Цурагендерис Принципалум. Однако у нас нет гарантий, что штурм не спровоцирует ответную реакцию тевгартистов. В случае этого операция затянется еще сильнее, а следовательно, и падение выпуска десятинной продукции усугубится. Я лично не считаю, что мы можем пойти на подобные риски. Несколько секунд стояла тишина. Кальснарт явно размышлял над моими словами. «Ждать слишком долго мы тоже не можем», — все же ответил глава администратума, пуская и без яда в голосе, иначе последствия станут еще хуже. «Сколько еще необходимо времени на то, чтобы они сдались? Точно я сказать я не могу, но думаю, в течение максимум 3 суток мы сможем окончательно понять, что происходит и как нам следует поступить». Еще пару секунд тишины. «Это слишком долго, комиссар Мерцелиус», — ответил мне Цурагендерис, «за это время потери среди рабочих десятинных мануфакторумов многократно увеличатся. К тому же, за это время увеличится количество нападений на поезда, что также недопустимо». «Я согласен с уважаемым Цурагендерис Принципалумом», — продолжил Гиберик, «у вас времени до конца суток, комиссар. Если тевгартисты не сдадутся официально, начинайте штурм». Закрыв глаза, я вздохнул. Тут уже спорить было бесполезно. «Вас понял, примполковник. Однако, мы не будем первыми открывать огонь. Есть вероятность, что при начале наступления они все предпочтут капитулировать». «Хорошо, комиссар. Это приемлемо», все же согласился Гиберик, на что я все же позволил себе улыбнуться. Конец связи. В комнате, где я временно разместился вместе с Гихином, наступила тишина. Я облегченно выдохнул, чувствуя небольшую, но все же радость. Разговор был не из простых, но, к большому сожалению, ситуация достаточно хорошо располагала к ним. 3 дня, уже целых 2 дня мы сидели безвылазно на третьем фронте, в то время, как тевгартисты все никак не сдавались. Да, увеличилось количество дезертиров. Уже около 10 тысяч человек смогли сбежать к нам, иногда целыми отделениями. И с их разговоров, у них начался серьезный раскол. Многие солдаты не хотели идти на штурм наших позиций и хотели сдаться, но все еще боялись поднять открытый бунт, так как боялись рискнуть попасть под руку жандармерии или тех, кто еще оставался верен Тевгарту. Сам же Тевгард сыпал обещаниями направо и налево, обещая всем, кто останется с ним, золотые горы для них и их семей, вплоть до 5-го колена, и многокомнатные квартиры со всей бытовой техникой, депозиты, страховки на все случаи жизни, освобождение от налогов, пенсии и прочее. На многих это действовало, из-за чего ситуация не двигалась с мертвой точки. Мы же, тем временем, все же смогли добиться главного, подвести все свои войска, которые мы нашли, на третий фронт. Теперь у нас был практически полный паритет с тевгартистами в плане численности, но при этом мы вполне себе их превосходили по выучке некоторых подразделений. Даже кланам пришлось встать на нашу сторону, прислав максимум возможных сил. Они окончательно поняли, что тевгартисты уже никак не выберутся, а потому можно на них не ставить. Уже хорошо. Однако из всего этого выходила одна проблема – тыл. Ситуация там продолжала ухудшаться. Попытки протиксов и спошников противостоять бандам и фанатикам успехи имели довольно скромные. Да, гражданским сломами было нечего противопоставить нашим бойцам со стабберными автоматами и лазганами, потому каждое противостояние заканчивалось победой последних. Вот только банд было уже так много, а солдат так мало, что уничтожение одной банды было не особо заметной победой. Более того, банды быстро поняли, что достаточно просто разбежаться по коридорам и коммуникациям, а потом, когда протиксы и спошники уйдут, вновь собраться и начать грабить. Все равно камеры уже уничтожены и искать участников было бесполезно. Чтобы хоть как-то справиться со всем этим, приходилось снимать с третьего фронта часть протиксов и войска спецподразделений различных разведок. Теперь, когда войска прибыли, мы могли себе это позволить. Я даже сционов разрешил послать на борьбу с бандами, прекрасно понимая, что они там спокойно справятся. К сожалению, этого было недостаточно. Нам нужны были все, кто находился на третьем фронте, чтобы навести должный порядок в тылу и наконец-то утихомирить всех. Для этого надо было ликвидировать третий фронт, а он, блядь, ликвидироваться не хотел. Но и идти на штурм я не хотел. Понимал, чем это может обернуться. Если начать штурм и открыть огонь первыми, то нет никаких гарантий, что тевгартисты после этого сдадутся и не начнут обороняться до последнего, решив, что у них уже нет шансов. Надежда на то, что штурм без открытия огня увенчается успехом, была не сильно большой. Тут тоже не было понятно, как поведут себя с той стороны. Потому я все же предпочитал подождать, дать тевгартистам шанс самим определиться, как действовать дальше. Если все получится, то удастся все это закончиться без лишних жертв. Если же нет, то уже ничего другого не попишешь. Придется действовать. В голове, правда, возникали вопросы, а следовало ли нам столько ждать? Ведь каждый день нашего ожидания стоил и будет стоить жизни десяткам тысяч людей. Может быть, все же стоило рискнуть и направить войска уже сейчас, надеясь на то, что тевгартисты все же дрогнут. Однако, риски все еще были слишком большие, а потому идти на это я не решался. Лучше еще подождать, так надежнее. Так больше шансов, что получится обойтись без лишней крови и предотвратить очередную бойню. Жертвовать малым ради большего. Проговорил я про себя, уже в который раз. Именно по такому принципу все тут и действовало. Мы жертвовали гражданскими сейчас, чтобы спасти военных, которые потом будут спасать вообще всех от анархии. Да, в сотнях абдисах сейчас творилась сплошная анархия, где власть держали те, кто смог быстро сориентироваться. Однако в сравнении со всем ульем это все еще было немного, таких абдисов было несколько тысяч. Потому вся государственная система все еще держалась, слишком много у нее было запаса прочности. Сейчас это было одним из немногих факторов, почему на этой планете все до сих пор не развалилось. Немного передохнув, я решил просмотреть новые отчеты с двух других фронтов. Там ситуация была вполне хорошая. На первом фронте бунтовщики сидели тихо, за все время не было ни одной атаки или даже диверсии. Только множественные попытки пробраться через фронт с грузами фальшивых монет, плюс попытки шпионов передать информацию на ту сторону. Правда, новости от наших агентов становились все менее утешительными. Там начались тотальные чистки от уже наших агентов, из-за чего количество сообщений с той стороны сократилось в несколько раз. А из тех сообщений, что все же доходили до нас, стало известно, что теперь бунтовщики вовсю готовились к обороне по всей протяженности фронта и глубине своих территорий, но при этом активно перемещают войска на различные позиции и проводят очередную волну мобилизации, как военной, так и трудовой. Поступала даже информация, что они пытались пристроить на различные кустарные производства даже инвалидов и несовершеннолетних детей. Однако из всего этого меня больше удивляло другое. Они не пытались атаковать сейчас, в тот самый момент, когда мы были наиболее ослаблены, когда с первого фронта вновь убрали часть войск и когда у нас уже вообще не было никаких нормальных резервов, они не пытались нас атаковать. Почему так? Почему они атаковали нас во время открытия второго фронта, но полностью умолчали сейчас? Провидец не предвидел того, что учинит тевгард, Или это мы смогли отбить их наступление, или же провидец ошибся, и именно восстание Тивгарта, а не появление твари с культистами должно было стать тем событием, во время которого нас следовало атаковать, чтобы у нас все развалилось. И раз этого не произошло, то выходило, что они истратили свои лучшие силы и теперь, не имея никакого потенциала к наступлению, уходили в оборону, не желая сдаваться. Как же было сложно размышлять об этом провидце, никогда нельзя было быть уверенным в том, что и как произойдет, когда он влезал во все это. Так или иначе, первый фронт был спокоен. Немногочисленные проблемы, связанные с гвардейцами, были просто мелкой бумажной волокитой, которую необходимо было решить. Другой вопрос обстоял со вторым фронтом. Тварь уже третий день пыталась нападать на блокпосты, однако каждый раз у нее это не получалось. Тамошние войска уже все поголовно были вооружены стабберами с серебряными боеприпасами, благодаря чему все попытки твари отбивались с первой попытки. Не без потерь, конечно, те были огромными и каждое такое нападение стоило нам десятка бойцов. Однако никаких других результатов не было и твари приходилось отступать. Правда, оставалось пока что непонятно, сколько сил у твари вообще есть. По оценкам аналитиков, если она поставит под ружье всех взрослых, то выйдет от 120 до 150 тысяч человек, больше, чем у нас было сил на втором фронте. Вот только это расчеты, а на практике было понятно, что войска твари уже понесли немалые потери, а больше половины ее войска – фанатики гражданские, которым просто выдали оружие. Однако, даже несмотря на все это, пока что можно было считать и второй фронт стабильным. Больше проблем было в ближайших тылах и среди войск, в том числе и среди гвардейцев. В тылу, рядом с позициями фронта, вновь вспыхнули бунты культистов, которые приходилось подавлять массовыми расстрелами и штурмами жилблоков, порой даже с ликвидацией вообще всех жителей, так как они уже успели уверовать. Также идеология твари распространялась и среди гвардейцев-вильерцев, уж слишком им понравилась идея о том, что тварь является мессией бога императора и он прислан изменить тут все. Таких сразу отправляли на расстрел, а отделение или даже взвод – на проверку. Благо, что это не имело каких-то больших масштабов и не представляло для нас какой-то серьезной угрозы. Потому больше всего проблем сейчас было именно в тылу и на третьем фронте, который находился в самом подвешенном состоянии, и нам нужно было разобраться с ним как можно скорее. За отчетами прошло еще 2 часа, за которые новостей от тивгартистов никаких не было, потому я направился на важную встречу. У нас была еще одна довольно большая проблема под названием Арбитрис, и теперь нужно было что-то делать с ней. Можно было, конечно, все отправить на самотек, однако это был явно не выход. Раз уж тут собралась большая часть сил арбитров, которые были сюда присланы несмотря на открытую вражду, то нужно было хотя бы попытаться всех успокоить и помочь им прийти к миру. Пускай Арбитрис продолжала ловить псайкеров, что было для нас самым важным, они были нужны и в тылу, и на десятинных мануфакторумах, и как гарант того, что против губернатора никто не посмеет поднять руку. Пангирта наверняка решились убить именно из-за того, что Арбитрис ничего не могло сделать. Минут за 10 хождения по коридорам, которые уже были перекрыты наспех созданными баррикадами, я оказался в довольно милом кафе с большими стеклами на внешних стенах. Внутри все выглядело вполне прилично и уютно: ламинат на полу, плинтуса с узорами, вензеля на стенах, стеклянные люстры на расписанном узорами потолке, а также красивые узорчатые обои голубого цвета. Мебели тут, правда, уже не было. Гвардейцы, которые занимали позиции в этом районе, вынесли всю мебель подчистую, пустив ее на возведение хоть и хлипеньких, но все же баррикад, которые должны были задержать тивгартистов в случае, если бы они продолжили свое наступление. Именно здесь я назначил встречу с командирами абритров, которые командовали войсками на местах. Алифас, Ильдигерт и Афази вместе со всеми высшими офицерами остались в цитадели с минимальным количеством солдат для обеспечения безопасности. Понятное дело, что они остались, чтобы не дать кому-то из них занять цитадель и тем самым выиграть в войне, но тут уже я поделать ничего не мог, они имели на это право. Силгертон также остался в первом форте правосудия, также явно не желая покидать безопасное место, и этот момент можно было использовать, чтобы наконец-то разобраться еще и с этим дерьмом, причем достаточно быстро. «Они прибыли», — проговорил Гихьян спустя несколько минут. «Пускай проходит», — ответил я, после чего увидел, как за стеклом появилось 5 человек, четверо мужчин и одна женщина, без брони, в простых арбитраторских серых мундирах с серебряными погонами и пуговицами. Вместе с каждым из них было еще по двое молодых парней, уже в броне, но без оружия, по моим условиям, его они оставляли на блокпостах гвардейцев, иначе никто не соглашался прийти сюда, слишком все боялись проблем. Все пятеро по очереди вошли и встали в ряд, в нескольких метрах друг от друга с явным неудовольствием находятся друг с другом в одном помещении. «Приветствую всех, уважаемые», – начал я, на что все остальные просто кивнули. «Перед тем, как начнем, попрошу всех представиться, только имя и, под чьим вы командованием. Арбитр-капитан Базада Тартикас. Состою под командованием арбитр Марица Лума Афази», – начал мужик, что стоял крайним слева в ряду, на вид лет 40, крепкого телосложения, полностью лысый, с горбатым носом и раздвоенным широким подбородком, но при этом маленькими узкими ушными раковинами. Плюс оба глаза были аугментические. Насколько я помнил из рассказов Награна, выходило, что Тартикас воюет на стороне Харгонора. Пускай тот и считался лидером отдельной стороны всего этого ужаса, но он все еще был лишь главой службы внутренней безопасности при новом Марицелуме, Алкусе Афазе. Арбитр-капитан Досита Тасу, под командование арбитр Марицелума Ильдигерта, продолжила единственная женщина со всей этой компании, лет 30, крепкого телосложения, короткие рыжие волосы, слегка оттопыренные уши, карие глаза и аугментическая правая ладонь. Арбитр-капитан Барик Таравас, под командованием арбитр Марицелума Алифаса, продолжил брюнет лет 40. Он был куда менее накачан, чем Тартикас, имел аугментический глаз и кагитатор в голове, вытянутое треугольное лицо и острые скулы. Арбитр-капитан Чендир Малфихар, общего командующего, по сути, нет. Выбран для командования войск шести фортом правосудия, которые никого не признали, продолжил третий мужчина. По виду он был настолько же накачанным, как и Тартикас. Плюс был немного его выше, но при этом имел каштановые короткие волосы, голубые глаза и острый подбородок. Арбитр-капитан Парауньихба, под командованием арбитр Марицелума Силгертона, продолжил последний, стоявший крайним справа, лет не больше 30, высокий блондин с аугментикой глаз и рук, а также ожогом на правой щеке. Стоило ему все это сказать, как на него тут все посмотрели с нескрываемым удивлением и возмущением вперемешку с брезгливостью. Когда это инсекур-отставник умудрился стать Марицелумом, позвольте спросить, с сарказмом спросил о вас, посмотрев на их так, словно тот сказал какую-то глупостью. С тех пор, как он взял на себя чрезвычайные полномочия в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, Параун ответил с тем же ядом в голосе. Силгертон не имеет никакого права называть себя арбитр Марицелумом. Как и вообще называть себя уполномоченным арбитрис, он ушел в отставку, сразу ответил Тартикас. Данный тезис мы лично поддерживаем, продолжила Тасу. Так, ладно, заткнулись все, произнес я, понимая, что сейчас переговоры могли скатиться в простой балаган, если вообще не мордобой, хотите поспорить, могу вам сразу челюсти сломать, рука не дрогнет. На это все удивленно посмотрели на меня. КХМ, необычные переговоры, проговорил Ихба. Именно, я вас собрал здесь, чтобы наконец-то остановить весь тот кошмар, что происходит в Арбитрис. Это довольно просто сделать, довольно холодным и при этом самонадеянным голосом произнес Тартикас. Необходимо, чтобы все остальные стороны признали главенство арбитра Марицелума Афази, выдали всех преступников, на арест которых арбитр Инсекур Харгонар выписал ордер, и разоружили свои войска. Харгонар может даже не надеяться на подобное, не осталось в стороне Досита. После всего совершенного им мы не считаем его легитимным арбитром Инсекуром. К тому же, он приговорен к смерти за ту бойню, что он устроил в медицинском блоке. Какие еще казни в медблоке? С искренним шоком и одновременно злобой в голосе спросил Малфихар. Присоединяюсь к вопросу, вторил ему Ихба. Их удивление было понятным, их стороны в цитадели представлены не были и они ничего не знали о произошедшем там. Так, ладно, закончили, вновь сказал я и все вновь посмотрели на меня. Скажу сразу, мне насрать на то, кого вы считаете легитимным, кого нелегитимным, кого преступником, кого нет. Мне насрать на то, что успела сделать та или иная сторона. Мне нужно, чтобы все это прекратилось и арбитрис вновь начал делать свою работу. Сделать это можно только одним способом, объединить все ваши силы и выбрать нового Марицелума из числа тех сил, что никак не участвовали в конфликте, то есть группировки шести фортов или же второго фронта. со своими старыми марицелумами и инсекурами делайте потом, что захотите, хоть расстреляйте, хоть на пенсию отправьте, мне лично плевать. Я понимаю, что вас держат крепко каким-нибудь дерьмом и при этом наобещали вам золотые горы в обмен на вашу верность. Но не факт, что конкретно вам удастся победить, потому можете об этом забыть и подумать над тем, как сейчас самим выжить. А сделать это вы сможете только вместе. Мое предложение всех не слабо удивило, что было хорошо заметно по их лицам. Затем, переглянувшись заинтересованными взглядами между собой, все вновь посмотрели на меня. «Это не самое лучшее предложение», — Тортикос ответил почти сразу, все тем же серьезным холодным голосом. «Арбитр Марицелум Афази и арбитр Инсекур Харгонар, легитимные лидеры Адептус Абритрес. Потому лучше будет, если все подчинятся именно им. После того, что они учинили, они стоят наравне с остальными», сказал я как можно более серьезно. «Они действовали в рамках своих законных полномочий», не унимался капитан, прожигая меня взглядом, «а вы предлагаете оправдать преступников. Ха, а Афази и Харгонар у нас что, безгрешные?» С прямо-таки ядовитым и при этом гневным возмущением спросила Тасса, «или тебе не рассказали, как Афази шантажировал директора Дисмофа, которая попалась на откатах, и трахал ее вместе с дочерью, когда обе родили, спрятал троих детей от Схалы, или как Харгонар отравил напарника, подсыпав ему яд, когда узнал, что тому дали повышение вместо него?» Базада на это лишь нахмурился. «Мне неизвестны эти факты и они нуждаются в должном изучении. Однако сделано это будет только после того, как восстановится порядок под легитимным руководством. А боже император, закатил глаза о вас. В этом и заключается основная проблема, капитан Тортикос», начал я, обращая внимание всех снова на себя, даже без учета компроматов. «Уже все себя дискредитировали по самые гланды. Все совершили различное дерьмо и Афази с Харгонаром тут не исключение. Потому ни одна из сторон не примет кого-то из лидеров, это очевидно. Остается только выбрать нового Марицелума и Инсекура. Тех, кто не участвовал во всем этом и кто устроит всех вас, а нынешних просто выкинуть. Тогда все можно будет закончить быстро и без лишней крови, а это сейчас самое важное. А искупить свои грехи, до конфликта или уже во время него, все до единого, арбитры смогут за работой, на улицах или в своих кабинетах, уже не важно. Любая работа в арбитрис предполагает защиту населения от беззакония». Наступила тишина. Все пятеро задумчиво начали смотреть в пустоту. А у меня, тем временем, сжалось все, что еще было живым. «Хоть бы сработало, хоть бы сработало, хоть бы сработало», — повторял я сам про себя, словно мантру. Все эти слова были не совсем мои. Идеи и тезисы дал мне Награн, который объяснил, что и как нужно было говорить. Все же, у него было куда больше понимания арбитрис, нежели у меня. Теперь все было сказано и оставалось только ждать.